Глава шестая. Очищение. Гривар должен быть легким, как летучее семя цветка, но иметь прочную опору, как корни векового дерева. Важно найти баланс между легкостью и давлением, текучестью и твердостью. 16-я заповедь Кодекса боя. Малиновые полосы ложились на железное дерево перед татами Мюррея. В 3 футах от него на подносе из бирюзового дерева стояла бутылка хиберианского сладкого. Красивый округлый сосуд с соблазнительной янтарной жидкостью. «Тост за службу, рыцарь Пирсон!» Карточка с каллиграфическим текстом лежала рядом с бутылкой. На протяжении месяца Мюррей несколько раз видел Махару в его кабинете, где он, склонившись над столом, выводил кисточкой изящные письмена. Мюррей мог представить, как лорд, закончив писать, откладывает карточку в сторону, прежде чем передать ее слуге. Этим утром Грант принес карточку вместе с редким хиберианским. Надо признать, Махару был мастером своего дела. Месяц пристального наблюдения за лордом в его естественной среде обитания позволил Мюррею составить мнение об этом человеке. Путь к мастерству требует постоянной практики, успеха в борьбе с сопротивляющимся противником. Лорд Махару был мастером контроля. Отмахиваясь от пытающихся надуть его назойливых торговцев, он в то же время позволял им тешиться надеждой на контракт со скидкой, тогда как его настоящая цель состояла в том, чтобы в нужный момент вырвать татами у них из-под ног и одним ловким маневром забрать себе весь их бизнес. Он не мешал подчиненным думать, что они вольны поступать, как им заблагорассудится, что они следуют своим истинным путем, тогда как на самом деле они исполняли его повеление. За напускным благочестием и показным соблюдением кодекса Мюррей увидел главное — этот человек опасен. Старый Гривар повидал немало убийц, и Махару был, возможно, одним из самых искусных. Лорд Даймё действовал очень расчетливо и почти не ошибался. Но в этот раз Махару допустил промашку, прислав бутылку хиберианского. Он знал о слабом месте Мюррей и попытался нанести удар именно в это место. Но Мюррей прошел слишком много кругов, чтобы пренебречь защитой. Его уже ловили с опущенными руками, и в этот раз он не планировал закончить бой, сидя на заднице. Подойдя к красивой изогнутой бутыли, он взял ее и бросил в ночной горшок, стоящий возле татами. «Побери его, тьма!» — проворчал он, доставая из кармана жилета пузырек с ихором Билбаба. Сделав глоток, на секунду стиснул зубы. «Надо же! Променять хиберианское на это пойло!» Первый ход был за Мюрреем. Накинув жилет, Гривар прошел за шелковый занавес цвета лишайника, отделявший его комнату от жилых помещений прислуги. Охрана, уборщики, повара и мойщики окон жили отдельно от той части комплекса, которая была отведена для даймё. Некоторые местные жители называли этот район «маленьким Марксбаром» в честь знаменитой торговой улицы подземья. Украденные в разных частях поместья вещи — консервированная зелень, вяленая рыба, рисовая паста, растения в горшках — моментально перемещались сюда, где их продавали и покупали. Мюррей подружился с соседом Грантом по имени Гиб, кстати, оказавшимся одним из лучших техников в подземье. Рыцарь тихонько постучал ботинком в его дверь. «Да не сплю я! Все в порядке!» — сосед улыбнулся, показав щербатые челюсти. «Спасибо, друг!» Мюррею на самом деле нравился Гиб. Парень много работал и, похоже, был всем доволен. «Достал?» «Здесь! У меня!» — кивнул Грант, извлекая из кармана шар размером с кулак. — Как договаривались, да? — Как договаривались. Мюррей кивнул в ответ, вкладывая в раскрытую ладонь Гиба горсть ониксов. Быстрым шагом, выйдя из маленького Марксбара, он миновал умывальню, тренировочную площадку, прачечную и колодец с остальными кольцами, пересек подъездной двор и прошел по коридору к лифту в подвал. Как и планировалось, Яхала на посту не было. Мюррею стало немного не по себе из-за того, что он обманул парня, но в бою иной раз приходится прибегать к хитрости. Стараясь не шуметь, Мюррей открыл дверцу, ступил в лифт и глубоко вздохнул, когда пол ушел из-под ног. Только бы скрип ржавых цепей не привлек внимания другого охранника. Сжав в кулаке шар, он ждал. Дверца лифта пошла вверх, и Мюррей бросил под нее шар. В следующее мгновение его едва не ослепила вспышка. Через несколько секунд пронзительный свет начал тускнеть, хотя Мюррею, когда он вышел из лифта, все же пришлось заслонить глаза ладонью. Теперь, когда вьюпорты ослепли, в распоряжении Мюррея оставались считанные минуты, чтобы войти, забрать Сэма и быстро убраться. Свечение погасло. Мюррей отпустил руку и... остановился, как вкопанный. «Ты, должно быть, считаешь меня глупцом?» «Рыцарь Пирсон». Лорд Махару в своем синем с золотой отделкой халате стоял перед ним с каменным лицом. Рядом с ним замер его личный страж, черный, огромный, как башня. Их Мюррей почти что ждал. Но он не ожидал увидеть третьего. «Я предлагал тебе забыть все это, Мюррей», — сказал фармер. «Теперь ты встал на путь, с которого нет возврата». Хотя Мюррей и проникся в конце концов симпатией к птичке, шагать по земле своими ногами было все же куда приятней. Роков оставили неподалеку от Карстока, на попечение тренера Танри, с которым паломников познакомил Хенрин. Верховая группа во главе с Сол, восседающей на огромном Ференце, привлекла бы нежелательное внимание. Мюррей нарочно повел команду не по главной улице, которая начиналась от входа в город и пересекала столицу империи, а по пыльной дороге, предназначенной для мехов и проходящей по окраине Карстока, главного города Кирота. Поэтому паломники тащились в облаках отработанных газов за многочисленными транспортами, направляющимися на восток к порту. С дороги Мюррей видел высотные здания имперской столицы, похожие на узловатые пальцы, торчащие из горного массива Андалского хребта, что заслонял далекий горизонт. К западу от центра города располагалась авиабаза, огромный подземный ангар, напоминающий пасть гигантского зверя, откуда вылетали и куда влетали флайеры. Некоторые из них, образовав строй, уносились за хребет, вероятно, направлялись в северные земли, где имперские войска все еще пытались восстановить контроль над мирканианскими племенами, восставшими более года назад. «Как странно», — подумал Мюррей, — «что он тоже ищет повстанцев. И там, где найдет их, найдет и Сега». «И люди живут в этих штуковинах!» — воскликнул Дозер, перекрывая грохот тяжелого транспорта. «Почти в облаках!» Лицеисты с изумлением и восхищением смотрели на открывающийся перед ними город. Большинство из них даже никогда не бывали в Тендруме и не видели небоскребов Эза, возвышавшихся в тех кварталах, где жили только даймё. Мюррей кивнул. «А они не боятся, что их опрокинет сильный порыв ветра?» — не унимался Дозер. «Их строят с таким расчетом, чтобы выдерживать и землетрясения, и ураганы», — ответила ему Сол, снова вживаясь в роль главного эксперта команды. «Но вообще я с тобой согласна. Не самая лучшая идея забираться так высоко». Редкие фермерские домики вдоль транспортной дороги теснились, сбивались в кварталы, перемежались мастерскими, кузницами, кабаками. Мюррей уже чувствовал запах моря. Над головой, высматривая объедки, кружили чайки. «Ты уверена, что эти твои друзья из потока найдут нас?» Мюррей повернулся к Сол. «Не уверена», — ответила Сол. «Но, думаю, они доверяют мне после того, что мы пережили на островах. По крайней мере, получим хоть какую-то информацию насчет Сегу. И я знаю, что у них есть прямая связь с Сайлосом». «Не нравится мне заниматься такими делами», — пробормотал Мюррей, когда они приблизились к причалам. «Какими такими?» — спросила Сол. — «Когда жмешься в углу, как лоточник, лжешь вместо того, чтобы встать и сразиться». — «Мюррейку», — сказала Сол, — «ведь вы сами сказали мне, что боем не пробиться, что мы только погибнем и не оставим Сега шансов на спасение». — «Верно», — кивнул Мюррей, — «не каждый бой тот, которого ты ждешь, но это не означает, что мне все по нраву». Команда вышла на причал, и под ногами Мюррея захрустели рыбьи кости. Вдоль берега растянулись громадные склады с оборудованием как для старых парусников, так и для современных дайверов, и многочисленные трактиры, соперничающие за право накормить и напоить моряков. «Эй, красотка!» Прямо перед Соул из дверей трактира вывалился почти беззубый моряк Грант. «Тебе кто-нибудь говорил, что Гасту предпочитает молоденьких гриварочек? Можешь отшлепать меня от души!» Мюррей уже собирался вмешаться, но Соул встретила пьяного ухажера таким яростным взглядом, что он все понял. «Ладно, может, в следующий раз?» — пробормотал Гасту и, спотыкаясь, вернулся в заведение. «Мило», — одобрительно сказала Брин. «Хотя я бы ему все-таки вломила». «Не каждый бой тот, которого ты ждешь», — Соул посмотрела на Мюррея. Команда последовала за Соул к одной из самых широких стоянок. С одной стороны, здесь теснились многопарусные барки, с другой — дайверы с работающими двигателями. И на первых, и на вторых кипели ремонтные работы. Рабочие гранты облепили корпуса, словно морские рачки. Тут и там с грохотом проносились транспортные мехи с грузами, предназначенными для дальних стран. Порт Карстока был одним из крупнейших торговых портов на берегу моря Персиваля. Продовольствие, спектральные сплавы и рабы отправлялись отсюда во все уголки планеты. Мюррея ничуть не удивило, что именно здесь, учитывая возможности порта, поток разместил свою оперативную базу. Чего он не понимал, так это того, как повстанцам удается скрываться на таком видном месте прямо под носом у империи. «Девятая пристань», — сказала Сол, разглядывая какие-то буквы, свисающие с деревянных ворот. В конце пристани кран поднял из воды гладкий обсидиановый дайвер. Судя по идущему от судна горячему пару, оно только что вернулось из торгового рейса. Возле приставленного к дайверу трапа стоял, сложив на груди руки, высокий мужчина в плаще. Увидев Сол, он остался на месте. «Привет, призрак», — сказала она. «Салара Халберт», — не выказав ни малейшего удивления, ответил мужчина и откинул капюшон. «Хочу познакомить тебя с Мюрреем Пирсоном», — добавила Сол. Мюррей шагнул вперед, кивнул человеку, которого Сол назвала призраком. Белый лысый череп напоминал начищенную кость, а лицо уродовали многочисленные пересекающиеся шрамы. «Конечно, я много слышал о Мюррее Пирсоне», — сказал призрак, впиваясь в Мюррея мерцающими волчьими глазами. «Всегда надеялся выяснить, могу ли противостоять одному из лучших бойцов, практикующих Ground and Pound». Мюррей вздохнул. «Лучше надейся, что ты этого не выяснишь». «Мы здесь не для спарринга, призрак», — сказала Сол, вставая между мужчинами. «А я бы не отказался посмотреть», — заявил Дозер, подходя и протягивая руку, хотя призрак ответного жеста не сделал. «Я Дозер, а это моя команда, Коленки и Брин». «Твоя команда?» Брин, шагнув вперед, дала Дозеру подзатыльник. «Ну, мы работаем вместе», — пробормотал Дозер. «В любом случае, мы хотим участвовать». «В чем вы хотите участвовать?» — спросил призрак, скептически оглядывая группу. «Для работы в порту вы не годитесь. Да и, судя по вашим тату, вы совершаете паломничество. У паломников свои школьные игры, и к ремеслу докеров они никакого отношения не имеют». «Мы не играем ни в какие игры», — вмешался Мюррей. «Сол, пошли отсюда. Сами сможем найти». «Нет, подождите», — умоляюще сказала Сол. «Вы поладите, если только попробуйте. Да, в путь мы отправились как паломники, но цели у нас другие». «Кого это я слышу?» — раздался голос сверху, и в следующее мгновение с дайвера на пристань спрыгнула гибкая мускулистая девушка. «Саяна, собственной персоной!» Сол широко улыбнулась и крепко обняла девушку с бритой головой. «Маури, Кинваса Тувиси! Кинваса Тувиси!» Маури оглядела подругу с ног до головы. «Я надеялась увидеть тебя, и вот увидела!» «Маури, нам пора возвращаться к работе», — сурово сказал призрак, поворачиваясь к дайверу. «Ты что, не доверяешь нашему старому товарищу Саларе?» — спросила Маури. «Сам же говорил, нам требуется больше рабочих, чтобы выполнить контракт». Призрак обернулся. «Маури, Салара действительно наш товарищ, но нам не нужна ни она, ни другие, какие бы громкие имена они ни носили». «Ты про этого рыцаря?» Маури подошла к Мюру и фыркнула. «Конечно, выглядит малость потрепанным, но бьюсь об заклад, от него еще может быть толк». Пройдя мимо Мюры, островитянка остановилась перед озером. «И этот, похоже, туповат, но мешки на спине таскать способен». «Эй!» Запротестовал Баладозер, но Сол толкнула его локтем. Подойдя к Брин, Маури осклабилась, блеснув острыми зубами. «Смотрите-ка, жидиянка! Вот уж кто может постоять за себя, а? Ты не ошиблась. Могу!» Прорычала Брин в ответ на свирепый взгляд Маури. «Выясним сейчас?» Призрак отступил на несколько шагов. «Послушай, Салара, это хорошо, что мы снова вместе. Но сейчас нам помощники не нужны». «Мы пришли повидаться с Сега», — резко сказала Сол. «Не произноси! Здесь это имя вслух!» — прошипела Маури. «Что ж, если призрак откажется помочь, скорее всего, нам придется бродить по порту и звать нашего старого друга», — сказала Сол. «Ты этого хочешь?» Глаза у призрака вспыхнули. «Ты мне нравишься, Салара Халберт. Но это не помешает прикончить тебя, если понадобится». Теперь уже Мюррей шагнул к нему. Он сталкивался лицом к лицу со многими убийцами и не мог допустить, чтобы кто-нибудь из них угрожал его команде. Маури поспешила встать у него на пути и развела руки в стороны. «Давай выслушаем их, призрак. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы не потерять наше место здесь. Согласен». После недолгой паузы призрак наконец кивнул и сделал жест в сторону дайвера. «Поговорим внутри». Спускаясь по трапу, Сол чувствовала себя так, словно заползала, вдыхала некоего морского чудища. «Разве это не против кодекса или чего там еще?» — спросил Дозер, увидев мигающий малиновый огонек, обозначавший входной люк. Снизу донесся смех Маури. «Кодекс! Какие забавные у тебя друзья, Салара!» Сол спрыгнула и с грохотом приземлилась на металлический пол. Центр помещения занимал светящийся стальной цилиндр, рядом с которым находился еще один трап, ведущий дальше вниз. У одной стены располагалось несколько контрольных панелей, на другой, к широкому иллюминатору, льнуло чернильно-мглистое море. Спустившись по одному, команда заполнила кабину. Последним был Мюррей. Дозер прижался лицом к иллюминатору, наблюдая за пронесшейся мимо большой серебристой рыбой. «Вы это видели?» «Дозер!» — Брин укоризненно посмотрела на него. «Здесь за нами никто не наблюдает», — сказал призрак, подходя к цилиндру. «Так что не будем тратить время попусту и перейдем к сути дела. На случай, если кто-то заметил, как вы сюда спустились». «Ты знаешь, Салара, для чего мы здесь?» — сказала Маури. «Вовсе не для того, чтобы загружать транспорты фруктами». «Да, знаю», — кивнула Сол. «И мои друзья тоже знают». «Ты предала наше доверие, Салара», — проговорил призрак. Мюррей агрессивно шагнул вперед, и Сол поняла, что надо торопиться. «Неправда. Ты сказал, что если я когда-нибудь захочу присоединиться к вам, ты меня примешь. Для этого мне нужно будет приехать в Карсток. Твои слова. Ну вот, я здесь». «Но мы не договаривались, что ты приведешь чужаков». «Это мои друзья, и они хотят присоединиться к нашему делу. Мы прошли долгий путь». Призрак посмотрел на Мюррея. «И зачем же профессору Цитадели, находящийся под каблуком нашего врага, переходить на нашу сторону?» «По той же причине, которая привела сюда и тебя», — прорычал Мюррей. «Я с ними порвал. Голубокровые контролируют нас, заставляют сражаться за них. С меня хватит». «Может и так». Призрак несколько раз перевел взгляд Сол на Мюррея и обратно, словно пытался расшифровать какое-то оставшееся невысказанным сообщение. «Но что насчет Сега?» Вперед вышла Брин. «Мы учились вместе с Сега. Да вы и сами это знаете. Мюррей Коу был его наставником. Нам известно, что истребитель вызволил Сега из Арклайта, и что парень теперь с вами. Вот и мы хотим быть с вами». «Ты же знаешь, жидьянка, кто такой Сега на самом деле?» — спросила Маури, снова показывая Брин острые зубы. «Мы знаем, что он наш друг», — сказал Дозер с вызовом, глядя на Маури. «Тебе известно, где он?» Теперь уже призрак встал перед Маури, прикрывая ее, и его холодный взгляд остановил Дозера. «Отойди. Сейчас же». Сол чувствовала, что ситуация снова выходит из-под контроля. Они пришли в порт, чтобы выяснить, где находится Сега. Но теперь все могло закончиться кровавой схваткой под водой. Не каждый бой тот, которого ты ждешь. «Мы знаем, что Сега — брат истребителя», — заговорила Сол. «Как уже сказал Дозер, он наш друг. И если Сега следует за истребителем, то и мы последуем за ним». «И мы бы не упустили возможности похоронить нескольких малоедов», — добавил Коленки. «Они продали меня в рабство, когда я был маленьким. Я здесь, чтобы вернуть должок». Призрак снова скользнул взглядом по команде и остановился на Мюррее. «Тот, кого вы знали как Сега, его здесь больше нет». Мюррей сжал кулаки, и Сол снова напряглась. «Тогда где же он, во имя тьмы?» «Призрак имеет в виду, что твой друг сильно отличается от того, каким вы его знали», — пояснила Маури. «Да и зовут его теперь не Сего». «И как же его зовут?» — удивился Дозер. «Душитель», — неохотно ответил призрак. «По части расправ с даймё он уступает только самому истребителю». На какое-то время все как будто онемели. Пауза затянулась, и первым молчание нарушил Мюррей. «Такие времена меняют всех. Для нас это значение не имеет, мы хотим присоединиться к потоку. И я совсем не против посоревноваться с истребителем и Сяга в уничтожении даймё. Вы только скажите, с чего начать». На лице призрака наконец-то появилось нечто похожее на ухмылку. Оборона пробита, теперь необходимо, воспользовавшись моментом, продвинуться дальше. «Я знала, что вы поладите», — сказала Сол. Призрак посмотрел в окно, заполненное неподвижной черной водой. «Я руковожу операциями здесь, в порту. Нас около 20 человек. Днем мы работаем на даймё, а ночью делаем свои дела. Истребители и душитель приходят, когда считают нужным. У них собственные задачи в разных частях империи, и, кроме того, они вербуют новых сторонников». «Логично», — согласился Мюррей. «Я делал то же самое, работая на даймё. Они-то считают, что мы, служа им, исполняем свое предназначение. Из-за своего высокомерия даймё не способны заглянуть чуть дальше собственного носа». «Я слышал от нашего источника в Глуби, что ты уничтожил какого-то важного лорда. Это правда?» — спросил призрак. Мюррей коротко взглянул на Сол и сдержанно кивнул. «Если так, то ты оказал услугу потоку», — сказал призрак. «Истребителю будет приятно это услышать. Наша цель — нанести удар по жизненно важным объектам даймё. Горнодобыча и производство стимуляторов и мехов». «На прошлой неделе мы уничтожили склады с крупнейшими запасами рубелия к западу от столицы», — похвалилась Маури. «Такое удовольствие смотреть, как они горят». «Да простят меня духи, я бы хотела увидеть что-то похожее», — улыбнулась Брин. «Увидишь, жидиянка», — заверила ее Маури. «Это только первые шаги. Итак, призрак, что скажешь? Может, нам пропустить их через очиститель?» «Очиститель?» — Дозер нахмурился. «Это что, какой-то обряд посвящения?» Маури стянула через голову кожаную рабочую безрукавку, демонстрируя подтянутую мускулистую фигуру цвета эбенового дерева. «Что ты здесь видишь, малыш?» промычал Дозер, уставившись на полуголую бесайдийку. «Никаких потоков», — сказала Сол. «Ты удалила все татуировки». «Это символ власти даймё», — сказал призрак. «Так они клеймят своих рабов. В их школах внушают, что флюкс татуировки демонстрирует подвиги гриваров, и чемпионы с гордостью носят эти знаки, хотя на самом деле они всего лишь свидетельство их служению даймё». «Ты хочешь сказать, что есть какой-то способ удалить «Татуировки?» — запинаясь, спросил Дозер. «Да», — сказал призрак. «Ни у кого из повстанцев не будет разрисованного тела. Это слова самого истребителя. У нас тут есть специальное оборудование, с помощью которого можно аккуратно снять все тату». «Хотя, конечно, это не совсем безболезненно». Маури снова оскалилась. Сол поежилась. В лицее она не придавала татуировкам большого значения, да и после почти не вспоминала о том, что у нее на шее красуется изображение драконыша. Но Дозер относился к флюксам по-другому, считал их своего рода наградами и с гордостью демонстрировал при каждом удобном случае. Для него татуировки были символом борьбы за освобождение из рабства. Еще был Мюррей. Сол посмотрела на бывшего рыцаря, не зная, как отреагирует он. Этот человек завоевывал чемпионские титулы по всему миру, защищая интересы Эзо. Татуировки отражали его легендарный путь. Все, за что боролся и во что верил этот человек. Большинство рыцарей предпочли бы умереть, но не лишиться знаков доблести. «Давайте покончим с этим прямо сейчас», — сказал Мюррей, снимая жилет. Задний отсек дайвера, в котором собрались драконыши, напоминал складское помещение. Коленки уже пришел к выводу, что этот корабль, захваченный повстанцами, имеет особое назначение. Бросались в глаза 6 вертикальных стальных капсул, каждая со стеклянным окошком. «Раньше это были криогробы», — объяснил призрак, приведя команду в залитый неоновым светом отсек. «Даймё используют такие контейнеры для захоронения себе подобных». «Как во имя тьмы у кого-то может возникнуть желание лечь под землю в стальном ящике?» — удивился Мюррей. «Они делают это, чтобы остаться в живых», — сказал призрак. «Даже продлив свою жизнь на огромный срок, вопреки естественному порядку вещей, даймё стремятся продолжить существование, замораживают себя в надежде, что когда-нибудь их оживят с помощью еще более совершенных технологий». «Никак не возьму в толк. Зачем вам понадобилось убирать наши татуировки?» — проворчал Дозер. Коленки сочувственно посмотрел на друга. Он хорошо понимал переживания Дозера. О татуировках ребята говорили еще в невольничьих кругах подземья, когда боролись под присмотром наставника Озарка. «Если вы готовы посвятить себя нашему делу, вся память о предыдущей жизни под контролем даймё должна быть стерта», — сказал призрак. «Но я заслужил это!» — возразил Дозер, указывая на светящуюся ящерицу у себя на бицепсе. «Я сражался в круге, чтобы получить тату, пролил за них кровь. Мне их не даймё подарили!» «Неужели?» — перебила его Маури. «Ты большой парень, а мыслишь слишком мелко. Вы получаете тату в цитадели. Для кого она готовит бойцов? За кого, в конце концов, сражаются рыцари? За самих себя? Нет, за голубокровных!» «Но...» — Мюррей положил руку на плечо Дозера и напряг мышцы, предъявив десятки флюксов, полученных за победы в лице и в бытность рыцарем. Дозер с благоговением уставился на узоры. «Я тоже заслужил свои», — сказал Мюррей. «Но впереди перемены, а татуировка — не то, что делает тебя тобой». Он повернулся к призраку. «К делу». Маури прошла вдоль стальных капсул, касаясь ладонью светящихся панелей. Дверцы открылись, и изнутри повалил холодный пар. «Ты уверена, что это не гробы?» — устало спросил Коленки, снимая рубашку и подходя к капсуле. «Переделаны полностью», — ответил вместо Маури призрак. «Они очистят вашу спину от грязи даймё». Первым в капсулу вошел Мюррей, заполнив собой всю полость. Дверца закрылась, и в окошке вокруг его лица закружился белый туман. Сол оттянула ворот рубашки и посмотрела на драконыша, с любопытством взирающего на мир. Затем вошла в капсулу и разделась внутри. «Засяга!» — шепнул Коленки Дозеру, прежде чем шагнуть в свою капсулу. Дверца закрылась, и его окутал туман. Выглянув в окошко, он увидел Брин и Дозера, который вошел последним. Коленки поежился при мысли, что он уже не выберется из капсулы. Он подумал о Сега, который провел в колыбели все детство. Вспомнил, как сам во время испытания оказался во тьме симулятора и как эта тьма просочилась в него. Какая-то ее часть все еще кроется в нем. Маури протянула руку к панели на стене, и темнота в капсуле сменилась ярким светом. Коленки крепко зажмурился, но свет пронзил веки. Жар охватил тело. Ощущение было такое, словно окатили огнем. Он вскрикнул и принялся колотить по дверце. «Мятежники обманули!» «Коленки и его друзья сгорят! Огонь свирепел все пуще, боль становилась невыносимой!» Внезапно свет рассеялся, и ледяной успокаивающий туман окутал тело. Коленки с облегчением рухнул на пол, медленно открыл глаза и оглядел себя. Все татуировки исчезли, оставив только голую кожу. Пропал и драконыш с любопытными глазками. Коленки встал, оделся и толкнул дверцу, впуская в камеру тепло. Сол и Брин обе с серьезным выражением на лице стояли рядом с Мюрреем. Команда поступила правильно. Так было нужно. Она это сделала ради Сего. Капсула Дозера оставалась закрытой, но Коленки видел друга в окне. «Он в порядке?» Мюррей кивнул. «Дай ему минутку». «Добро пожаловать в поток!» Маури блеснула острыми зубами. «Как себя чувствуете?» Мюррей посмотрел на свои обнаженные руки. Все татуировки, свидетельство многочисленных побед, трофеи, завоеванные за долгую карьеру, исчезли. «Чувствую, что готов». «Вот вышло, и уже легче», — сказала Брин, надевая рубашку. Последняя дверь распахнулась, и Дозер покинул капсулу. Голый по пояс, он рассматривал себя так, словно переселился в чужое тело. Коленки видел, что друг пытается совладать с нервами, но тот вдруг всхлипнул, разрыдался и упал на колени. «Все будет хорошо, дружище!» Коленки опустился на пол и положил руку на плечо плачущего здоровяка. «У нас впереди большие победы!» Дозер посмотрел на него затуманенными глазами. «Я больше не чувствую себя собой!» Коленки кивнул, с ним было то же самое. Сол протянула руку и помогла Дозеру подняться. «Мы поступили так ради общего дела. Мы избавились от прошлого», — тихо сказала она призраку. «И что теперь?» Призрак кивнул. «Рад, что в наших рядах так много проверенных гриваров. Уверен, истребитель тоже будет доволен. Мы здесь не для того, чтобы радовать истребителя». Мюррей натянул жилет с заклепками и поворочил шеей. «Мы здесь, чтобы свергнуть даймё». «Придет время, и вы это сделаете. Но нужно понимать, что все новички в потоке проходят испытания. Мы должны быть уверены, что вы будете готовы выполнить задание, когда придет ваш черед». «Ступи в дерьмо, иди по полю дальше», — пробормотал Мюррей. «Что это было?» — спросил призрак. «Так сказал мне один старик», — ответил Мюррей. «Ну, веди нас к этому испытанию». «Послужите в охране порта», — усмехнулась Маури, открывая шкаф и доставая кипу комплектов черной формы. «С этого начинали мы все. Будете наблюдать за движением грузов. Ничто не должно пропадать. Как даймё следят за своими перевозками, так и мы должны следить за нашими». Мюррей покачал головой. «Хочешь сказать, что теперь, после того, как мы едва не сгорели в этих ловушках, нам доверят просиживать штаны, наблюдая за движением барахла?» Призрак кивнул. «Называйте это как хотите, но работа важная и ответственная, и кому-то нужно ее выполнять. Силы потока накапливаются сейчас по всей империи, и своевременные поставки необходимы для поддержания темпа мобилизации». «А как же рейды? Атаки? Как вы добываете нужные материалы?» Дозер поднялся. «Может, нам лучше поработать с истребителем и душителем?» Коленки сердито посмотрел на друга, проявляющего, по его мнению, неуместный энтузиазм. «Понимаю, ты хочешь воссоединиться с товарищем, с тем, кого раньше звали Сего», — сказал призрак. «Но, как я уже сказал, его сейчас здесь нет. Он постоянно в разъездах, выслеживает и уничтожает важные цели. Так что не жди скорой встречи. Сначала он должен убедиться, что вам можно доверить задание». Дозер собирался запротестовать, но опомнился и закрыл рот. «Что ж, давайте делать то, что нам велят». Коленки взял комплект формы. «Займемся охранной службой».